Александр Иванович Куприн. «Яма». Произведение исполняет Владимир Рыбальченко. «Господин Кербиш, но ведь она же совершеннолетняя», — говорит хозяйка. «Они совершеннолетние», — подтверждает Исай Саввич. «Они дали расписку, что по доброй воле», — Эмма Эдуардовна произносит басом с холодной уверенностью. «Ей-богу, она здесь как за родную дочь». «Да ведь я не об этом говорю», — досадливо морщится околоточный. «Вы вникните в мое положение, ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься». Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным, блекло-голубым глазом. «Господин Кербиш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение». «А, с удовольствием», —